Глава 19. Не зверь. 9 августа 2001 года. Глупо, но Сергея Данилова сердило легкомысленные парни. Еще одно убийство, а они ведут себя так, словно едут развлекаться. Всю дорогу от Ермакова до Малой речки Саша и Вася орали, веселились, толкались на заднем сиденье. «Я вот сейчас остановлюсь и повыкидываю вас отсюда!» Нарочисто гнусаво говорил Данилов сотрудникам, но и эти заявочки вызывали новый приступ смеха. «Пешком пойдете!» А они, дураки, веселились. Наверное, не стоило сердиться на парней, только что окончивших университет. Но Данилов не мог прогнать чувство неодобрения. Наверное, потому что не мог избавиться от ощущения беспомощности. «Убивают людей!» Убивают, а убийца не только не сидит еще, где полагается. Данилов не знает даже, как он выглядит. А тут эти и заржались, идиоты. К тому же опять все непонятно. Если считать Тугаринова, пятый, да и этого взяли как Тугаринова в лесу, не в доме. Действительно, все непонятно. И, кажется, приходится считать в числе жертв и Тугаринова. Уже двое убиты не в домах. А почерк убийства тот же самый. И убиты они, кажется, медведями. Владимир Потылицын, неудачно сходивший за ягодой, лежал. Данилов невольно думал, что валяется. Лес в промхозовском сарае. И это тоже злило Данилова. Что тоже глупо. Потому что не было в Малой речке никакого приспособленного помещения. Разве что холодильник в магазине. А холодильник-то частный. И владелец вполне мог огорчиться при попытке засунуть в него труп. Ага, увяли. Теперь будут работать серьезнее. Мстительно подумал Данилов, когда лица сотрудников позеленели. Неудивительно, труп пролежал добрую неделю, а то и 10 дней до того, как его вытащили из медвежьих запасов. И как только медведь такое жрет. Так, орлы, давайте сюда полиэтилен. Перенесем на полиэтилене, потом на носилки и в машину. — Так и повезем? — А ты как предлагаешь? Пахнет тебе? Иди пешком! — рычал Данилов и опять, конечно, был неправ. Вася, бледно улыбнувшись, отошел. Но именно Вася, с наивными синими глазами и обликом богатыря, сделал важнейшее открытие. Сделал очень так простенько, буднично, осматривая труп, как раз пока Саша бегал за полиэтиленом. — Шеф, Сергей Александрович, взгляните! — так тихо, почти ласково позвал Вася. И Данилов подошел к ним обоим, к нелепой раздутой фигуре на верстаке, словно бы исполинской куклы с отвратительным сизым лицом, и к Васе, озабоченно склонившемуся над этой отвратительной куклой. — Смотрите! — показал Вася. И Данилов вгляделся в то, что полторы недели назад было человеческим животом. Действительно, странно. Живот покойника вовсе не был разорван снизу вверх, как можно было ожидать. Если бы брюшину рвали когтем. В животе, насколько видел, задыхаясь от смрада Данилов, зияли несколько отверстий на разном расстоянии друг от друга. Некоторые из них совершенно утратили форму, но некоторые были как будто вполне даже круглыми. Подозрительно круглыми, потому что природа не склонна к геометрически правильным формам. Данилов и Вася переглянулись. Они явно думали одно и то же, и ближайший час оказался для них очень неприятным. Неэстетичным, скажем так, он был. Но если бы сыскари увезли труп в Ермаки и сдали патологоанатомам, неизвестно, когда был бы результат. А так уже в 12 часу дня, обалдевший от смрада Данилов, оттирая руки мылом и стиральным порошком, знал совершенно точно, медведь тут совершенно ни при чем, потому что вот она, расплющенная от удара картечина, в животе у этого покойника. Медведь отыскал уже труп, а охотники двинулись в лес, медведям мстить. Даже обидно, шеф. Ушли за 2 часа до нашего приезда. Мы выехали из Ермаков, они двинулись в лес. Одновременно. Моралов вряд ли с ними. Но оказалось, что и Моралов тоже еще вчера ушел в лес, хотя и вовсе не вместе с охотниками, а сам по себе. А ученые? Но и ученые тоже исчезли. По двору усадьбы Мораловых носилось и ползало невероятное количество детей. Средние — чада Моралова, лет по 12 и 13. Младшие — исчадие 3 лет. И младшие — исчадие Михалыча, от 3 до 1,5 лет. Здесь же были и дамы, которых Данилов знал неплохо. Надежда Григорьевна, жена Моралова, и Лена, супруга Михалыча. Вид у дам был довольно обалделый, и метались они между тазом с вареньем, новыми книгами про Пушкина и детьми. Особенно туго приходилось Лене, постоянно сажавшей на горшок своих прожорливых дочек, истинных исчадий прожорливого толстого Михалыча. Дочки бурно радовались жизни, и, стоило маме зазеваться, старшая утащила Данилова на речку купаться. Младшая действовала проще. Взяла Данилова за палец и повела куда-то по своим делам. Лена освобождать Данилова не стала. Рассеянно сказала спасибо и взяла из рук Мораловой еще один томик Достоевского. Дамы заговорили о чем-то, Данилову не очень постижимом, оставляясь скорее наедине с толпой детишек. Вася с Саней так и остались на улице. Данилов чувствовал себя затравленно. Сам же Михалыч исчез, Товстолес тоже. И если даже Лена знала, где они, она не торопилась сообщить. — Я так понимаю, вы не собираетесь сотрудничать со следствием? — Не собираюсь. Вот вернется муж, с ним говорите. — А когда он вернется? — Не знаю. — А где я могу его найти? — Где-то в тайге, я не знаю точно где. Вы будете нести ответственность? — Буду. Спорить с Леной и так было непросто. А тут Аполлинария укусила здоровенного жука, и жук ее тоже укусил. Юлиания заревела вместе с сестрой, Мишка заревел за компанию. Лена бросила на Данилова укоризненный взгляд, словно это он покусал бедную девочку, и унесла Аполлинарию в дом, лечить ее зеленкой и утешать малиновым вареньем. Надежда Григорьевна взяла подмышки Мишку с Юлианией, потащила развлекать и утешать. Сашка и Дашка, среднее поколение Мораловых, побежали за мамой, чтобы посмотреть, что там делается. Данилов обалдел оглянулся. Двор моментально опустел, только физиономии соратников торчали над досками забора. — Шеф, вы же видите, толку не будет. Давайте сами попробуем. — Что ты конкретно предлагаешь, Вася? — Шеф, ну давайте посмотрим по плану. Где могли его взять, из какой избушки? — Хорошо бы еще знать, куда эти мстители поперлись, понять, откуда на них могут поохотиться. Данилов обвел глазами свою рать. — Они-то ждать будут зверя, а ими займется преступник. — Наш крестник, я так понимаю? — Скорее всего, ты верно понимаешь, Васенька. Во 2 часу дня была карта. — А нашли его где? — Так, значит, наиболее вероятно, подстрелил ему живот человек, живущий в одной из этих избушек. Не гарантии, конечно, но, скорее всего, так. Все понятно, парни? Парни усиленно кивали, и в 4 часу дня сыскари уже топали по тропинке к самой ближайшей избушке.